«О, будьте покойны, сударыня», — сказал я с горечью, «потому что все подозрения мои вернулись. Будьте спокойны, я не поверю этому никогда». «Можно ли забыть мать свою, когда знаешь, что она считает тебя мертвой и оплакивает твою кончину?» «О, моя бедная мать!» — вскричала графиня, утопая в слезах и падая на диван. «Посмотрите, какой я эгоист!» — сказал я, приближаясь к ней. «Я предпочитаю слезы вашей улыбки. Слезы доверчивы, улыбка скрытна. Улыбка — это покрывало, которым закрывается сердце, чтобы лгать. Потом, когда плачете, мне кажется, что я вам нужен, чтобы осушить ваши слезы. Когда вы плачете, я надеюсь, что когда-нибудь заботами, вниманием, почтением утешу вас. А если вы утешены уже, то какая надежда мне остается?» «Альфред», — сказала графиня с глубоким чувством признательности, называя меня в первый раз по имени, — «перестанем меняться пустыми словами. Между нами произошло столько странных вещей, что нам не нужны ни хитрости, ни извороты. Будьте откровенны, спросите меня, что вам хочется знать, и я отвечу вам». «О, вы ангел!» — вскричал я. «А я сумасшедший. Я не имею права ничего знать, ни о чем спрашивать. Разве я не был счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, когда нашел вас в подземелье? Когда, сходя с горы, нес вас на руках своих? Когда вы опирались на плечо мое в лодке? Не знаю, но мне бы хотелось, чтобы вечная опасность угрожала вам, чтобы сердце ваше дрожало возле моего. Это существование, полное таких ощущений, было бы непродолжительно. Не более года прошло бы, и сердце разорвалось бы на части. Но какой долгой жизни не променяешь на подобный год? Тогда вы были бы отданы вашему страху, а я один был бы всей вашей надеждой. Тогда воспоминания Парижа не стали бы мучить вас. Вы не прибегнули бы к улыбке, чтобы скрыть от меня ваши слезы. Я был бы так счастлив, я не ревновал бы. «Альфред», — сказала с важностью графиня, — «вы сделали для меня столько, что я могу сделать что-нибудь и для вас. Впрочем, надо страдать и много, чтобы говорить со мной таким образом, потому что, говоря это, вы доказываете, что забыли о том, что я нахожусь в полной зависимости от вас. Вы заставляете меня краснеть за себя и страдать за вас? Простить! Простите меня!» — вскричал я, падая на колени. «Но вы знаете, что я любил вас молодой девушкой, хотя никогда не говорил вам этого. Знаете, что только недостаток состояния препятствовал мне искать ваши руки. Знаете еще, что с того времени, как нашел вас, эта любовь, уснувшая, быть может, но не погасшая, вспыхнула сильнее и ярче, чем когда-либо. Вы это знаете, потому что нет надобности говорить о таких чувствах. И что же? Я страдаю, когда вижу вашу улыбку, как и ваши слезы. Когда вы смеетесь, вы что-то скрываете от меня. Когда плачете, сознаетесь мне во всем. Ах, вы любите, вы сожалеете о ком-нибудь». «Вы ошибаетесь», — отвечала графиня, — «если я любила, не люблю больше. Если жалею, то только о матери». «Ах, Полина, Полина!» — вскричал я. «Правду ли вы говорите? Не обманываете ли вы меня? Боже мой! Неужели вы думаете, что я способна купить ваше покровительство ложью? О, Боже меня сохрани! Но откуда же взялась ревность вашего мужа, потому что она одна может дойти до подобного злодейства? Послушайте, Альфред, когда-нибудь я должна открыть вам эту страшную тайну. Вы имеете право знать ее. Сегодня вечером вы ее узнаете. Сегодня вечером вы прочтете в душе моей. Сегодня вечером вы будете располагать более, нежели моей жизнью. Будете располагать честью моей и моей фамилией, но с одним условием. Каким? Говорите, я принимаю его заранее. Вы никогда не будете говорить мне о любви своей.